Часть первая. Привязанность. По крайней мере, я ни разу не слышала, чтобы кто-нибудь на смертном одре сказал: «Лучшее, что было в моей жизни, это то, что я всегда оставался независимым, самодостаточным человеком». Юлия Шох. Анна приподнимается на кровати, окидывая взглядом посапывающего Георга. В голове уже прокручивается список дел на день, и она мысленно отмечает: нужно спросить, сможет ли он отвезти малыша в садик. Мельком глянув на часы, она понимает: еще рано. Анна вновь скользит под одеяло, прижимаясь к Георгу и отчасти надеясь, что он потихоньку проснется. 4 месяца спустя. Анна резко садится в постели. Ночь выдалась беспокойной. Рядом похрапывает Георг, и эти звуки тут же пробуждают в ней раздражение, навеянное бесконечными упреками. Спуская ноги с кровати, она ощущает усталость и пустоту. Глубокий вздох, пора начинать день. За эти 4 месяца отношения Анны и Георга изменились до неузнаваемости. Ссоры участились, темы конфликтов все те же. С бытом они справляются по-прежнему, но между ними больше нет той особой близости. И теперь, просыпаясь, Анна испытывает совсем иное чувство. Его не получается стряхнуть, как ни пытайся. Ушло ощущение комфорта и связи с Георгом. Изменилось ее чувство привязанности. Для нас, людей, все в конечном счете сводится к привязанности. Мы — существа, живущие эмоциональными связями. Наши ключевые отношения строятся именно на привязанности. А самые важные отношения, в которых мы пытаемся удовлетворить глубинную потребность в близости, это наши интимные отношения с партнером. Привязанность — наша самая фундаментальная потребность. С первой секунды жизни мы ищем привязанность. Мы рождаемся невероятно беспомощными. Кто-то должен сразу быть рядом, глубоко чувствовать связь с нами и быть готовым на все ради нашего выживания. Но наша потребность в надежной и прочной связи с другими людьми не исчезает, когда мы перестаем носить подгузники. И даже после окончания школы не исчезает. Мы ищем привязанность всю жизнь. Она остается, как писал основатель теории привязанности Джон Боулби, от колыбели до могилы, нашей глубинной потребностью — и определяет наше поведение и самоощущение в отношениях. Мы не можем напрямую, усилием воли, взять и поменять свою привязанность. Мы способны тренировать осознанность, инициировать сексуальность, улаживать конфликты. Но мы не можем подойти к партнеру и сказать: «Эй ты, а давай-ка привяжемся друг к другу посильнее». Чувство привязанности не так однозначно и ясно. Оно не похоже ни на всепоглощающее влечение страстной влюбленности, ни на окрыляющее чувство романтического притяжения. Нет, это то самое чувство, успокаивающее, приносящее удовлетворение, ощущение связи, уверенность, что между нами все хорошо. Именно его Анна так естественно ощутила тем утром. Привязанность, чувство тихое, не подвластное прямому воздействию, и потому легко принять его за абстрактную идею или удобную теорию. Но на деле оно так же реально, как репей, прицепившийся к одежде. Когда дело касается наших детей, мы ни на миг не сомневаемся в силе привязанности. Малыш падает и, заливаясь слезами, бежит к нам. Он ушибся, ему больно. Мы сажаем его на колени, обнимаем, давая понять: мы рядом. Мы понимаем его чувства, и ребенок успокаивается. Его боль утихает не в воображении, не символически, ему по-настоящему становится легче. Американский нейробиолог Джим Коэн доказал этот эффект в ходе эксперимента. С помощью легких болевых стимулов он вводил испытуемых в состояние стресса и наблюдал за реакцией мозга методами нейровизуализации. Участницы лежали на кушетке, и на экране над ними появлялся символ, предупреждающий о предстоящем неприятном ударе током. Разряда могло и не последовать, это лишь усиливало стресс, напряжение оказывалось напрасным. Затем к испытуемым приходили их партнеры и в момент стресса держали подруг за руку. Изменится ли стрессовая реакция? На снимках МРТ она действительно заметно ослабевала, а в некоторых случаях исчезала полностью. Однако если отношения в паре были напряженными, то эффект оказывался обратным, и стрессовые реакции только усиливались. Присутствие нашей фигуры привязанности, значимого другого, заставляет нас иначе воспринимать мир. Когда мы чувствуем себя надежно привязанными, мы живем в другой реальности. Гармоничные отношения дают нам душевную стабильность. То, что детям необходима надежная привязанность, стало одним из важнейших социальных открытий последних десятилетий. А теперь мы постепенно осознаем, что и взрослым нужна безопасная привязанность. Когда маленькая Энни в отчаянии приходит из школы, папа ее обнимает. Но когда взрослая Энни возвращается из офиса на взводе, ее партнер, скорее всего, попытается снабдить ее мудрыми советами. Ему и в голову не придет сделать самое очевидное — обнять, успокоить, дать любимой почувствовать, что ей не придется в одиночку справляться с превратностями жизни. А ведь именно так мы поступили бы с собственными детьми. Конечно, между детьми и взрослыми есть различия, но это не относится к фундаментальной потребности в привязанности. Разумеется, нам давно не 13 лет, и мы обычно воспринимаем эту потребность как менее острую. Взрослые не рыдают в панике, когда партнер выходит из комнаты. Мы способны выдержать долгое отсутствие любимого человека, умеем устанавливать привязанность, в том числе через сексуальность. Забота в нашем понимании — улица с двусторонним движением. Мы поддерживаем и утешаем друг друга. Мы можем жить одни, заботиться о себе самостоятельно. Если партнера нет рядом, мы продолжаем нести в себе отношения с ним как часть нашего внутреннего мира. Но стоит нашей системе привязанности активироваться без возможности направить ее на кого-то другого, как мы тут же ощущаем глубокую боль одиночества. А одиночество повышает риск преждевременной смерти сильнее, чем курение, избыточный вес или малоподвижный образ жизни. Это не значит, конечно, что каждому, кто хочет прожить подольше, необходимы любовные отношения. Но многочисленные исследования показывают, люди с надежной привязанностью живут дольше, а здоровье у них крепче. В ходе исследования выпускников Гарвардского университета, начатого в 1938 году и продолжающегося по сей день, 700 мужчин находятся под научным наблюдением на протяжении всей жизни. Результаты однозначны. Хорошие отношения укрепляют здоровье и дарят счастье. Они важнее, чем успех, богатство и все прочие факторы. Наша система привязанности относится к заложенным в нас аффективным и мотивационным системам. Это врожденные и очень сложные паттерны переживаний и стимулы определенного поведения, которые мы развиваем и оттачиваем в процессе обучения и накопления опыта. В партнерских отношениях особенно важную роль играют системы сексуальности, нежности, идентичности и поиска признания. Мы можем поддерживать любовные отношения без сексуальности, обходиться без нежности и даже без признания. Но без привязанности отношения обречены, даже если внешне они еще существуют. Привязанность превыше всего. В нашем мозге, унаследованном от млекопитающих, для нее существуют отдельные нейронные сети. По нашей кровеносной системе циркулируют гормоны привязанности, которые формируют и укрепляют наши связи. У нас есть зеркальные нейроны, позволяющие нам сопереживать чувствам других. Когда мы привязываемся, организм вознаграждает нас, затапливая эйфоретиками. Стоит нам включить радио, и не пройдет и 3 минут, как мы услышим гимн безумству привязанности, романтической влюбленности, которую, кстати, в некоторых культурах и впрямь приравнивают к помешательству. А когда мы расстаемся, то страдаем от жесточайшей ломки, любовной тоски и душевной боли, при которой активируются те же зоны мозга, что и при физических страданиях. Если в наших отношениях присутствует привязанность, мы всегда знаем, все ли в порядке с нашей парой, как с парой. Словно на внутреннем экране сознания непрерывно прокручивается лента новостей о текущем состоянии нашей связи. Мы настроены на привязанность с головы до пят. В основе этого лежит наше постоянное, неосознанное сканирование. В безопасности ли мы рядом с другим или нам что-то угрожает? Этим занимается автономная нервная система, на которую мы не можем повлиять усилием воли. она улавливает по голосу, выражению лица, глазам собеседника, нужно ли нам готовиться к бою или бежать. И сигнализирует, например, что сегодня вечером лучше не поднимать скользкую тему семейного бюджета, раз уж любимый вернулся с работы не в лучшем расположении духа. Интонации партнера заставляют нас насторожиться, его беспокойный взгляд тревожит. Эта чуткость друг к другу заложена в самой нашей человеческой природе. Она защищает нас не только от эмоционального одиночества, но и от экзистенциальной тоски. Зачем меня забросили в этот мир? Мы ощущаем себя отделенными от мира. Для многих из нас религии создают ощущение осмысленности и защищенности посреди чудовищно огромной вселенной, но для всех людей смысл рождается в значимых отношениях. Они дарят утешение и поддержку в непостижимом мире. Само их существование наполняет нашу жизнь смыслом, и особенно явственно мы переживаем это в отношениях с детьми. Доступность. Ты здесь? Ты рядом? Вот главный вопрос привязанности. Надежная привязанность означает, что другой человек доступен, когда он нам нужен. Чтобы чувствовать себя в безопасности, мы должны быть уверены, что сможем до него достучаться. Доступность – ключевая тема наших близких отношений. Осознание того, что мы постоянно следим, можем ли мы дозваться партнера, открывает нам новый взгляд на любовные отношения. Нигде это не проявляется так ярко, как в эксперименте «Каменное лицо». Психолог развития Эдвард Троник предложил матерям, как обычно, поиграть с малышами, сидящими на высоких стульчиках. По условному сигналу мамы отворачивались, а когда снова поворачивались к детям, их лица застывали. Они все еще были рядом, сидели напротив крох, но больше никак не реагировали. Просто смотрели на малышей с каменным лицом. Дети моментально замечали перемену и всеми силами пытались привести в чувство маму, которая так странно себя ведет. Пусть мама снова обратит на них внимание. А осознав, что мама недоступна, за какие-то две минуты, словно в ускоренной съемке, маленькие участники эксперимента проживали целую драму. Усилия, протест, гнев, отчаяние, смирение и поражение, которое сопровождает нас всю жизнь. Анна и Георг пришли на четвертый парный сеанс. «Выходные были ужасны», — простонал Георг. «Мы только и делали, что ругались». Анна кивнула. «Да, это было глупо, как-то по-дурацки, но мы не смогли ничего поделать». Что же случилось? В субботу Анна отправилась на рынок. Зная, что Георг собирался готовить на выходных, она позвонила ему, чтобы уточнить, что надо купить. Вернувшись, они вместе разбирали покупки. «Слушай, а почему ты не купила базилик? Я же тебе специально напомнил», — нахмурился Георг. «Ой, прости», — ответила Анна, — «что-то запуталось». Но Георга было не унять. «Прости? Сама звонишь мне с рынка, а потом три шага до зелени сделать не можешь. Сразу все из головы вылетает?» Анна пожала плечами. «Да ладно, ничего страшного ведь не случилось». «Что значит ничего страшного? Просто в голове не укладывается, как так можно?» «Ну хватит уже», не выдержала Анна. Георг уже начинал ее бесить. «С кем не бывает?» Тут Георг разозлился по-настоящему. «Ах, ну да, с тобой бывает. Меня-то вечно пилишь, что я все забываю и раскидываю вещи, а ты даже долбанный базилик купить не в состоянии, когда тебя об этом прямо просят». Анна вышла из кухни. «Все, отстань». А Георг заорал ей вслед. «Да тебе просто на все плевать. Один я тут впахиваю за двоих». С чем мы здесь столкнулись? С типичными ошибками коммуникации в паре? С мелочным мужем, который вечно ходит обиженный и не упустит случая отыграться? С эмоциональным взрывом, какие время от времени случаются у измотанных партнеров? Или с женщиной, которая уже привыкла к вспышкам мужа и знает, как бессмысленно с ним спорить в такие моменты, а потому предпочитает просто ретироваться? В каком-то смысле верно все перечисленное. Но если взглянуть через призму привязанности, открывается иная картина. Георг чувствует, что Анна не воспринимает его всерьез. За считанные мгновения она забыла о том, что важно для него, насколько он вообще для нее важен, если его желания, его просьбы так быстро теряются в закоулках ее памяти. Это цепляет тайный страх Георга, страх больше не быть значимым для Анны. Она что, больше не увлечена им в сексуальном плане? Раз так часто отвергает его попытки сблизиться, он нередко теряется в догадках, что творится у нее на душе. Она стала чаще его критиковать. По сути, Георг грустит, ведь он чувствует, что больше не может достучаться до Анны. Но сильнее всего его захлестывает гнев. Гнев — более безопасное чувство. Когда мы злимся, мы уже не так уязвимы перед другим. Но главное, злость защищает нас от собственных переживаний, более тонких и болезненных. Вот почему гнев занимает в отношениях так много места. От необузданной ярости Георга Анна закрывается уже давно. Из-за нее она чувствует себя униженной, нелюбимой и уходит в себя, как и в этой ссоре. А Георг из-за этого еще сильнее ощущает себя отвергнутым. Вся история их пошатнувшейся привязанности вскрывается из-за пустяковой, в сущности, бытовой ситуации и заставляет обоих еще больше сомневаться в своих отношениях, делая связь между ними все более ненадежной. В каждом конфликте мы отчаянно стремимся достучаться друг до друга. Хотим, чтобы нас похвалили за генеральную уборку, жаждем разнообразить сексуальные позы, расстраиваемся, что любимый человек готовил нам одно и то же, когда мы болели. Это внешняя канва. Но подспудно нас куда сильнее тревожит сам факт, что мы не можем сделать так, чтобы партнер нас услышал. Известный исследователь отношений Джон Готман описал типы реакций, предвещающие закат любви. Критика, когда мы вечно ставим под сомнение партнера, но не самих себя. Реактивность, когда мы мгновенно переходим в контрнаступление. Презрение, когда мы сходу обесцениваем все исходящее от партнера. Воздвигание стен, когда мы просто не подпускаем партнера к себе и вообще никак на него не реагируем. Всех этих убийц отношений роднит одно. Наш партнер больше не может до нас достучаться. Абонент недоступен. Стили привязанности. Глупо искать закона, еще глупее его найти. Владимир Набоков. По сути, наша система привязанности — это система защиты, словно камера наблюдения, которая мгновенно подает сигнал тревоги, стоит нам почувствовать, что другой человек становится недоступен. Наш мозг кодирует привязанность как безопасность, а изоляцию и отделенность от другого — как опасность. Реагировать на эту опасность мы научились там, где впервые сформировалась наша привязанность — в отношениях с мамой и папой, в большинстве случаев. Именно в этих отношениях складывается модель, с которой мы подходим ко всем нашим последующим связям. Попробуем провести аналогию с семейными поездками на автомобиле. Родители ехали аккуратно и спокойно, позволяя нам слушать любимую музыку или даже подпевать, а потом мы спокойно засыпали и благополучно прибывали в пункт назначения. Или семья без остановок гнала 20 часов до Испании, мама постоянно орала на папу, чтобы он сбавил скорость, папа ругался на идиотов в соседней полосе, старший брат дразнил нас с заднего сиденья, а через пару часов нам приходилось хвататься за пакетик для рвоты, всегда лежавший наготове в кармашке двери. Во втором случае наша модель путешествий на автомобиле подсказывает, что нам непременно станет плохо, и у всех будет припаршивое настроение. Такой опыт может даже превратить нас в фанатов велопрогулок. Из-за пережитого в детстве опыта привязанности и тех отношений, свидетелями которых мы были, например, брака родителей, мы неосознанно либо уверены, что можем положиться на дорогих нам людей, либо знаем, что они нас непременно оставят. Наша система привязанности реагирует на этот опыт двумя способами. Она может либо стать гиперактивной, либо уйти в спячку. Усилить стремление к близости или подавить его. Если родители никогда не откликались на нашу детскую потребность в близости, система привязанности, заложенная в нас, бессознательно притормаживает. Мы не в силах изменить тех, к кому привязаны, зато можем избежать боли, отказавшись от потребности в том, чего все равно никогда не получим. Ну и что? Зато нас не отвергнут. В дальнейшем нас пугает близость. Вдруг наши задавленные желания опять пробудятся. И наоборот. Если родители не поддерживают нашу самостоятельность, мы начинаем отчаянно искать привязанность. Мы чувствуем себя беспомощными, зависимыми и готовы на все, лишь бы не остаться в одиночестве. Такую же угодливость мы проявляем и в последующих любовных отношениях. Терпим одно, другое, третье, только бы нас не бросили. Как бы то ни было, теория привязанности гласит, что у нас сформировался определенный стиль привязанности, относящий нас к определенному типу. Люди с надежной привязанностью сравнительно бесстрашно вступают в отношения. Людей с избегающим стилем, ненадежный тип привязанности, близость в отношениях скорее пугает, а люди с тревожным стилем, еще один ненадежный тип, боязливо цепляются за партнера. Есть и тревожно-избегающий стиль привязанности. Такие люди мечутся между стремлением прилипнуть к партнеру и желанием сбежать, куда глаза глядят. К счастью, у большинства из нас надежная привязанность. Ведущие мировые исследователи привязанности у взрослых Марио Микулинсер и Филипп Шейвер пишут: «Если мы верим в романтическую любовь и в то, что любовь способна жить долго, если мы надеемся встретить человека, в которого влюбимся, скорее всего, у нас надежная привязанность». Стили и типы привязанности интересны в первую очередь ученым. Долгое время важность привязанности ставилась под сомнение, ее нужно было доказывать. Один только фундаментальный труд Микулинсера и Шейвера «Привязанность у взрослых» — увесистый том почти на 700 страниц. Но сегодня значимость привязанности уже ни у кого не вызывает сомнений. Я, конечно, высоко ценю понимание роли привязанности в наших любовных отношениях, но все же скептически отношусь к пространным описаниям типов привязанности, в которых мы якобы должны узнать себя. Никто не вписывается в них один к одному. Карта еще не местность. Любая типология предполагает жесткие границы там, где в реальности все переходы плавные. Определяя свой нынешний тип привязанности, помните, что это не застывшая черта характера. Ваше поведение может и меняться в течение жизни. В хорошем браке привязанность становится более надежной, после разрыва, естественно, менее. Через 4 года отношений более 30% респондентов меняют свой стиль привязанности. Кроме того, привязанность — это спектр. Мы можем быть ярко выраженными избегающими, а можем лишь слегка тяготеть к этому стилю. Ну а надежный тип тоже не означает, что мы начисто лишены страха по поводу привязанности и что не доставим никаких проблем партнеру. Надежная привязанность — это не диплом с отличием об образцовых отношениях. Его обладатель не всегда безупречен и не может списывать любые проблемы в паре на ненадежную привязанность партнера. Связь между стилями привязанности и разными аспектами взаимоотношений в целом довольно умеренная, а в некоторых случаях результаты разных исследований противоречат друг другу, отмечают Микулинсер и Шейвер. По-моему, полезнее разобраться в двух измерениях привязанности. Страх привязанности, то есть стремление ее избегать, и страх потери, то есть цепляние за любимого человека. Страх близости с одной стороны и страх дистанции с другой. Оба этих страха определяют наши переживания. Каждый из нас их переживал. А в отношениях эти страхи неизбежно сталкиваются. Вот, например, представьте. Я не очень боюсь привязанности, зато очень боюсь потери. Я встречаю партнершу, которая, наоборот, не слишком-то боится потерять меня, зато до чертиков страшится слишком тесной близости. Тогда мой страх потери усиливается, и я становлюсь классическим примером партнера-липучки, который трясется от страха, стоит любимой вечером уйти куда-то без него. А если я связался с партнершей, у которой и самой огромный страх потери, то не исключено, что я буду чувствовать себя невероятно защищенным. И вскоре уже сам начну сбегать от переизбытка близости, искренне мечтая о том, чтобы она пошла куда-нибудь с подругой и оставила меня в покое. Таким образом, знание собственного типа привязанности — это еще не финиш, а только старт. Укрепление привязанности. Возможно, раньше ощущать привязанность было куда проще. Людей скрепляли религия, мораль, добродетель и пожизненная идентичность. Связи были надежнее, а любовь превозносили в самых ее непостоянных аспектах — физической близости и эротике. Но с приходом индивидуализации, урбанизации, ускорения темпов жизни, мобильности и глобализации соотношение перевернулось. Секс и любовь становятся все более доступными, а вот защищенность и осмысленность привязанности все более труднодостижимыми. Сегодня привязанность – ценнейшее благо. И главная привязанность в нашей культуре – любовные отношения – из-за возложенной на нее колоссальной значимости подвергается огромным требованиям и, соответственно, частым перегрузкам. Парные отношения – преобладающая модель, в которой мы реализуем свою потребность в привязанности. Но единственный ли это вариант? Одни исследователи считают, что по своей гормональной природе мы склонны к моногамии. Другие говорят, что в эмоциональном плане мы моногамны, а в сексуальном – полигамны. Третьи же видят в доминировании парных отношений форму социального диктата. В результате мы вольны искать собственный путь, что непросто, да и страшновато. По сути, все, о чем пойдет речь в следующих главах, так или иначе служит укреплению наших отношений и привязанности. Поэтому здесь мы остановимся лишь на самых основных вещах, которые способствуют этому укреплению. Очень полезно поразмышлять о собственном опыте привязанности и поделиться своими находками с партнером. Шейвер и Микулинцер четко очерчивают проблему. Мы склонны встраивать каждого нового человека, к которому у нас, возможно, возникает привязанность, в уже существующую внутри нас модель. И часто продолжаем это делать, даже если получаем повторяющиеся сигналы о том, что наша модель неадекватна. Соответственно, мы ожидаем, что и нас будут воспринимать в соответствии с нашей моделью самих себя и обращаться с нами таким же образом. Из-за пережитого в прошлом мы можем воспринимать партнера как свою отвергающую мать, а себя как столь же недостойных любви, какими чувствовали себя в детстве. Чем яснее и детальнее мы осознаем собственную историю привязанности, тем больше у нас шансов вместе распутать клубок, в котором наши нынешние отношения спутались с прошлым опытом. У Берта и Марики есть больная тема – его ежевечерний бокал вина. Она боится, что он докатится до алкоголизма. Он считает это бредом и уверен, что она просто ищет повод к нему придраться. Наконец, Марика проводит параллель. Всю жизнь она с ужасом боролась с никотиновой зависимостью родителей и считает, что сигареты отчасти приблизили их кончину. Но не будем забывать и о бабушках-дедушках, братьях-сестрах и всех, кто был нам дорог. У Берта сверхчувствительные антенны, настроенные на малейшую опасность принижения, и он бросается в контратаку даже тогда, когда его напротив хотели похвалить. Родители Берта тоже не были слишком чуткими людьми. Но ему даже сейчас, когда он взрослый женатый человек, вечно мерещится старшая сестра, которая то и дело выставляла его на посмешище. Одно любопытное исследование показало, важно не то, была ли у наших родителей надежная привязанность, а то, осознают ли они собственную историю привязанности и сумели ли вписать пережитые травмы привязанности в свою жизнь. В отношениях нам как раз и нужно открыться навстречу собственной истории привязанности и истории привязанности партнерши. Тогда мы создадим основу, чтобы осмыслить все повторяющиеся страхи нашей повседневной жизни в паре, все сражения, в которые мы то и дело вступаем. И тогда сложится наша общая история. История, описывающая наши кризисы и спады в отношениях, и то, как мы каждый раз вновь находим путь друг к другу. Она объединит нас и укрепит нашу привязанность, а мы с гордостью будем оглядываться на совместно пройденный путь. Все, что помогает нам быть доступными друг для друга, помогает и нашим отношениям, помогает как ничто другое. Надо слушать, воспринимать, активно поддерживать контакт. Звучит просто, но дается нелегко. Зато оно того стоит. Мало что сближает так сильно, как это прекрасное ощущение. Я достучался до партнера, меня услышали. Но откуда нам знать, действительно ли нас услышали? Мы чувствуем, когда существуем для другого. Этого не увидишь глазами, это можно только почувствовать. Конечно, очень мило каждый день дарить любимый цветочек или посылать забавную гифку, но, строго говоря, это лишь сахарная глазурь на отношениях. Нужно уметь сказать, как важен для нас другой, продемонстрировать ему любовь и привязанность. Нужно живо интересоваться его жизнью и спрашивать, как прошел визит к маме или к стоматологу. И, это очень важно, активно подхватывать оборвавшуюся нить разговора. Я тут, кстати, снова поразмыслил о том, что тебя раздражает в нашем обращении с деньгами. Такая фраза перевесит целый цветочный магазин. Если мы выражаем уважение, восхищение, благодарность и в целом заботимся об атмосфере признания и доверия, это укрепляет и поддерживает нашу связь. Эмоциональная чуткость порождает ощущение надежной привязанности, причем и во взрослом возрасте тоже. В любви мы познаем, какие мы уязвимые существа. Безопасными наши отношения делает чуткость, а также любовь, мягкость и терпение. А также наше желание понять, что партнер хочет до нас донести, что им движет, даже если партнер – бородатый, 90-килограммовый мужик. Но мы ведь и не собираемся сюсюкать с ним и называть зайчиком. Хотя можно и так, конечно. Нет, речь о нашей внутренней установке. Прикосновение, надежность, обязательность, преданность и верность – вот пути к безопасной привязанности, как мы услышим в следующих главах. Нейробиолог Стивен Поргес отмечает, чтобы ощущать безопасность рядом с другим человеком, нужны два условия – чтобы ничего не нужно было делать, выполнять или прояснять, и чтобы мы не выносили друг о друге никаких суждений. Добиться и того, и другого в паре нелегко, но возможно. Жить в сплошных метаниях между постоянной досадой и искренними попытками внести ясность – вот что такое отношение. Тонуть в негативных суждениях о партнере, захлебываться от гнева или снова и снова возвращаться к привязанности и доброжелательности – от этого зависит выживание наших отношений. Мы притягиваем другого ближе к себе и вновь отдаляемся, держим дистанцию. Привязанность — это не бесконечное создание близости, а стабильная связь. Именно дистанция обеспечивает стабильность и постоянно дает нам новый шанс пойти навстречу друг другу. Мудрые партнеры знают, что второй половине нужно уединение и что к ней не стоит постоянно приставать с определенными темами. В конечном счете важно, чтобы как можно чаще наши желания в отношении партнера, его подлинное отношение к нам и наше восприятие этого отношения совпадали. Любовь не создает привязанность. Любовь — это в том числе чувство уже существующей привязанности.